Если дела нового предприятия пойдут в гору, радуйтесь успеху вашей команды. Вы испытаете большую радость. Рекомендация третья. Ограничение свободы является ошибкой. Не цепляйтесь к новому предприятию. Эта рекомендация в действительности таковой не является, поскольку когда речь идет о том, какую степень автономии предоставить новому предприятию, следует помнить, что единственной формулы здесь нет, так как идет постоянный поиск верного ответа на этот вопрос. Главное помните, что в ходе этого процесса вам следует предоставить новому предприятию больше свободы, чем вам, быть может, хотелось бы, но никак не меньше. Поиск верного баланса между поддержкой, наблюдением и сдерживанием нового предприятия чем-то напоминает ситуацию, когда вы отправляете своего ребенка на учебу в колледж. Теперь, когда он предоставлен самому себе, вы хотите, чтобы он взял на себя всю ответственность за собственную жизнь. Но вы не хотите, чтобы он был исключен за неуспеваемость или стал слишком много кутить. И поэтому вы начинаете осуществлять политику взаимных уступок. Сначала вы очень часто его навещаете и разговариваете с ним по телефону. Вы постоянно спрашиваете его о тестах, о новых друзьях и о том, как он проводит выходные. Когда вам кажется, что все идет гладко, вы ослабляете поводок. Как только вы узнаете о первой тройке с минусом, вы его натягиваете. Когда в следующем табеле успеваемости одни пятерки и четверки, вы снова его ослабляете. Когда вам звонят из расположенного в кампусе участка полиции и сообщают о неудачно закончившейся пьянке, вы как следует натягиваете поводок. Именно так происходит и с новыми предприятиями, с той лишь разницей, что вы не можете вернуть свое чадо домой. Вы можете и должны отозвать руководителей нового предприятия, если требуется применить слишком жесткие меры воздействия. В конечном счете, вы хотите, чтобы этот интерактивный процесс привел к тому, чтобы новое предприятие получало все большую и большую автономию. Все мы знаем, что в крупных компаниях только что созданные предприятия не могут похвастаться ни соответствующими результатами, ни политическим капиталом, чтобы действовать самостоятельно. Что касается небольших компаний, то они без особого труда могут сами заняться новым видом деятельности. Но самостоятельность дает людям право собственности и обостряет чувство собственного достоинства. В идеале новые предприятия с волевыми руководителями должны иметь как свои собственные технические средства, так и свои собственные научно-исследовательские группы, а также отделы продаж и маркетинга. Следует разрешать им идти на риск и делать ставки на своих собственных людей и свою стратегию. Моя приверженность идее автономии новых предприятий уходит своими корнями в те времена, когда я только приступил к выполнению обязанностей менеджера венчурной группы по созданию Narilla, нового вида пластика. В 1964 году, когда мы стали экспериментировать с этим материалом, он казался нам невероятно перспективным. Но как только наша группа получила пригодный для работы химический состав Narilla и устранила его технические изъяны, я стал бороться за то, чтобы мне разрешили работать самостоятельно. Начальство считало, что мне следует воспользоваться объединенной системой сбыта и позволить продавать Narilla в одной корзине с другими пластиками, производимыми General Electric. Но я был уверен в том, что ни один торговец на свете не возьмется за сбыт Narilla, партия которого стоила всего $500, если у него есть возможность продавать Боингу или IBM Lexan по цене $50,000 за партию. Больше всего меня беспокоило, что Lexan можно было продавать, не поднимаясь с кресла, тогда как сбыт Narilla требовал наличия маньяков, которые должны крутиться как заведенные. Я втолковывал это так страстно и убедительно, точнее говоря, нахально, что спустя пару лет мои боссы уступили. Когда производство и сбыт Narilla обрели самостоятельность, наши дела резко пошли в гору. Каждый сотрудник нашего венчурного предприятия чувствовал себя предпринимателем и действовал соответствующим образом, хотя и знал, что за нашей спиной всегда стоит крупный спонсор. В течение следующих двух лет наблюдался стремительный рост объема продаж Narilla. В 1969 году, когда я получил повышение и стал руководить всем подразделением по выпуску пластика, я сохранил фирму Narilla как отдельное предприятие, поскольку, несмотря на ее успешное открытие и стремительный рост, считал, что только благодаря самостоятельности она по-прежнему останется прибыльной. В действительности Narilla, теперь это предприятие с объемом продаж в $1 млрд, в течение 15 лет не являлось частью торговой политики подразделения по производству пластиков. Вы руководите венчурным предприятием. Приведенные мной рекомендации главным образом адресованы исполнительным директорам, которые финансируют новые предприятия. Но они имеют важное значение и для ныне действующих руководителей венчурных фирм, людей, которые управляют новыми предприятиями. Рассмотрим первую рекомендацию, в которой говорится о предоставлении материальных и людских ресурсов. Скорее всего, окажется, что основное предприятие дает вам недостаточное количество денег и высококлассных специалистов. Что же вам делать? Бейтесь изо всех сил. Идите на конфронтацию с высшим руководством и убеждайте его в своей правоте. Сделайте так, чтобы сотрудники компании были на вашей стороне. Ведите неустанный поиск подходящих кандидатур как внутри, так и за пределами вашей компании и со всей настойчивостью пытайтесь их переманить. Одним словом, заполучите лучших людей, даже если вам придется ради этого слегка поработать локтями. Теперь насчет шумной рекламы. Вам надо понять, что это палка о двух концах. Она вам необходима для того, чтобы получить гарантии поддержки со стороны вышестоящего руководства. Но когда вы получите эти гарантии, то, несомненно, добьетесь и раздраженного отношения своих боссов. В особенности это касается известных предприятий с высокими прибылями, которые терпеть не могут, когда ничтожные и еще не рентабельные новички получают непропорционально большое количество ресурсов компании и требуют к себе повышенного внимания. Они убеждены в том, что именно они нуждаются в большом количестве ресурсов и что они потратят их гораздо разумнее, чем ваше маленькое и рискованное предприятие. Их отношение может вас раздражать, но вы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы в компании были люди, которые желают вам неудачи. Поймите, что недовольство в отношении новых предприятий – это вполне естественные явления. Если это вас так раздражает, держите рот на замке. Сдержанность только повысит вас в глазах ваших боссов, ведь вскоре вам понадобится их поддержка. И, наконец, о самостоятельности. Дело в том, что вы всегда будете стремиться к тому, чтобы получить большую независимость, чем та, которую вы уже имеете. Лучший способ добиться самостоятельности заключается в том, чтобы ее заработать. Если вы играете по правилам, то достаточно скоро вы обретете свободу. Вы являетесь объектом пристального внимания вашей компании. Не привлекайте к себе излишнего внимания, болезненно реагируя на ограничения, которым вы подвергаетесь на первом этапе своей деятельности и которые вам кажутся удушающими. Ведь они всего лишь часть процесса отделения, который запустили ваши родители. Превосходный шторм. Редко наблюдается ситуация, когда сразу же выполняются все эти рекомендации. Но будьте начеку, когда это все же происходит. В этом случае вы, подобно каналу Fox News, попали в превосходный шторм. Канал Fox News был открыт в 1996 году легендарным бизнесменом Рупертом Мердоком, который пошел на этот шаг, несмотря на то, что уже был владельцем и генеральным директором многомиллиардного конгломерата News Corporation. Руперт хотел проникнуть в сеть кабельных новостей и ради этого готов был потратить столько, сколько потребуется. Чтобы сделать канал кабельного телевидения преуспевающим, необходимо выполнить две задачи. Во-первых, вам надо заполучить абонентов, пользующихся услугами таких телекоммуникационных компаний, как Comcast и Time Warner. Во-вторых, содержание передач вашего канала должно быть настолько привлекательным, чтобы его зрителями стало достаточно большое количество абонентов, что является главным условием поступления долларов от рекламодателей. Первым делом Руперту надо было нанять человека, который будет руководить новым предприятием. Он решил, что как нельзя лучше для этого подойдет Роджер Эйлс. Проведя несколько успешных политических кампаний, Роджер проработал 3 года на NBC, где запустил новый кабельный канал CNBC. Он же открыл и кабельный канал для General Electric, получивший название «America's Talking». Но он лишился этого канала, когда компания General Electric использовала имущество «America's Talking» в качестве своего вклада в создание MSNBC. Совместного предприятия с равным долевым участием General Electric и фирмы Microsoft, которая сделала денежный вклад. С чувством разочарования Роджер покинул NBC, и на него сразу же вышел Руперт. Он считал, что Роджер будет превосходным руководителем нового предприятия. Переполненный новыми идеями, энергичный и влюбленный в свое дело специалист, который к тому же горел желанием обойти компанию, лишившую его любимого детища. Поставив надлежащего руководителя, Руперт приступил к работе с абонентами. Он платил намного выше рыночных цен, чтобы получить абонентский доступ, в котором нуждался его канал. Тем временем Роджер нанимал лучшие таланты, которыми были Брит Хьюм из NBC, Нил Кавуто и целая толпа других сотрудников CNBC, а также обладавший высоким рейтингом комментатор Билл О'Рейли. Когда все это происходило, Руперт непрерывно трубил об открытии нового предприятия внутри своей компании, недвусмысленно давая понять, что именно он стоит за спиной Fox News. Что касается окружающей Руперта и Роджера действительности, то благодаря стараниям обоих она настолько изменилась, что, открыв газету или включив телевизор, вы неизменно узнавали о неослабевающем наступлении Fox. Fox News является примером нового предприятия, в котором все идет как надо. Высокие требования к персоналу, предоставление гораздо более чем достаточных ресурсов и поднятая вокруг всего этого невероятная шумиха. Результаты говорят сами за себя. Fox быстро обошел MSNBC и в конечном счете опередил давнего лидера кабельных новостей CNN. Такие легендарные предприниматели, как Генри Форд, Дэйв Паккард и Билл Гейтс, несомненно, являются волнующими и прославленными примерами реализации новых начинаний и позволяют увидеть весь пройденный ими путь от стартовой черты и до поражающих воображения достижений. Но и в каждой вашей компании имеются самые разнообразные возможности. Не упускайте их. Чтобы ими воспользоваться, найдите влюбленных в свое дело одержимых людей, дайте им все, что у вас есть, и не перекрывайте им кислород. Рост имеет огромное значение, и в бизнесе не всегда нужно начинать с нуля. Ничто не сравнится с той увлеченностью и подлинным волнением, которое испытываешь, начиная что-нибудь новое, особенно когда это новое возникает внутри чего-либо старого.